Глава первая. У станции метро Нарвская, на углу, где нужно быть немножко камикадзе, чтобы прорваться сквозь поток машин, стоит киоск. В киоске этом обычно продают разную горячую мелочь, вроде сосисок и чая. Но не в данный момент, потому что в данный момент у киоска топтались двое мелкостриженных молодых людей. Вернее, топтался один. А второй, просунув голову в окошко, что-то бубнил на матных тонах. Прохожие, возжаждавшие покушать, глянув на кожаную спину второго и недружелюбную физиономию первого, покойно дрейфовали мимо. Но не все. Рослый, сутуловатый мужик в брезентовой робе и таких же штанах, заправленных в резиновые сапоги, остановился в паре шагов. Лицо мужика украшали грязевые разводы, а голову – засаленный подшлемник преклонных лет. Еще следует сказать, что запах от мужика исходил очень характерный. Дерьмецом тянуло. Посему прохожие огибали его с большой аккуратностью. Но сам мужик к запаху, вероятно, претерпелся. А поскольку живой человек, то желал сосисок с кетчупом. Ну или бутерброд с сыром. Или просто горячего чаю, вполне уместного в осеннее время. От нечего делать человек в брезентухе прислушивался к разговору. Беседа велась в полголоса, но назвать ее приятной было трудно. «Ты, сучка!» – проникновенно говорил обладатель кожаной спины молоденькой продавщицы. «Ты, бля, открой дверь, бля! Или я сам открою! Неясно, бля! Что неясно?» Ответ девушки услышать снаружи было невозможно. Но, по всей видимости, открыть дверь она отказывалась, потому что реплики мелкостриженного повторялись с удивительным однообразием. Мужик в брезентухе вздохнул. Видно, понял. Это надолго. А кушать хочется. Второй молодой человек оглянулся. Милиционеры, обычно маячившие у входа в метро, куда-то запропастились. Парень решительно обогнул киоск и рванул дверь. Еще раз, так что киоск содрогнулся. Мужик в робе подошел к разговорчивому молодцу и похлопал по кожаной спине. Молодец дернулся, вынырнул из окошка. Видно было, испугался. Однако, обнаружив всего лишь алкаша-пролетария, сразу успокоился. «Чё надо?» – буркнул он. Напарник его оставил в покое дверь и подступил сбоку. И тут же отступил. Запашок. Мужик в робе с наивностью простого человека взирал на поросшее светлой щетиной прыщавое лицо первого молодца. Молодец глядел на пролетария с нескрываемой брезгливостью. Вонючее грязное животное. Мужик засунул руки в бездонные карманы брезентухи, и несоразмерно длинные рукава собрались гармошками. «Мне бы покушать», — сказал пролетарий. Молодцы переглянулись. «О, мудак, покушать». Первый парень распахнул куртку. За поясом у него торчал пистолет. Газовый. «Ну все, придурок», — начал молодец, вытягивая пистолет из ремня. Пролетарий отступил на шаг и быстро выдернул из кармана неожиданно удлинившуюся правую руку. Тугой хлопок полностью потерялся в лязге огибающего кольцо трамвая. Лицо молодца вдруг стало удивленным, а на зеленой в клетку фланелевой рубахе слева, в аккуратно нагрудном кармашке, появилось темное пятно размером с метрошный жетон. Второй, уже сцепивший руки, чтобы врезать работяги по затылку, застыл с отвисшей челюстью. Из широченного рукава брезентухи глядел пистолетный ствол с толстым длинным цилиндром глушителя. За пазухой у молодца был припрятан нож, а на спине за ремнем немецкий газовик. Но парень как-то сразу о них забыл, когда увидел, как плюхнулся рожей в грязь его напарник. «Деньги!» – негромко произнес пролетарий, протягивая левую ладонь. Рука у него была грязная, широкая, пальцы с тупыми загнутыми ногтями. Трясущимися руками молодец расстегнул куртку и вытащил бумажник. Довольно тощий. «Вот, пожалуйста!» – он то и дело поглядывал на своего приятеля, на бывшего приятеля. Молодец вдруг очень хорошо осознал, какой маленькой и незначительной стала его жизнь. Мужик уронил бумажник в карман робы. «Уёбывай», — сказал он негромко. «Да, спасибо, спасибо, спасибо», — забормотал парень, пятясь. А шагов через 10 быстро повернулся и припустил парижскому. Человек в робе сапогом перевернул убитого. Вытащил бумажник, такой же красивый и тощий, как у его более везучего приятеля. Снова перевернул труп лицом вниз, раскрыл бумажник и извлек 10. Действовал он настолько спокойно и уверенно, что вряд ли кто из прохожих понял, что произошло. А если и понял, то предусмотрительно остался в стороне. Пролетарий сунул 10 в окошко. Получил взамен пару сосисок на бумажной тарелочке, хлеб и чай. Отойдя, он принялся неспешно жевать смешанный с костной мукой и красителями импортный крахмал. К киоску мгновенно образовалась небольшая очередь. Девушка работала, люди ели, труп валялся в грязи. Каждому свое. Лежит человек, значит, ему так нравится. Из метро вышли 2 милиционера. Оглянулись по-хозяйски. Увидели лежащего и неторопливо направились к нему. А куда спешить? Ясно ж, что не убежит. А куртка хорошая. Многообещающая куртка. Бомжи таких не носят. Подошли. Один потрогал ботинком. Лежащий не пошевелился. Покойники обычно не двигаются. Даже в присутствии людей при исполнении. Человек в робе стоял чуть подаль, прихлебывал чай и без интереса наблюдал за развитием событий. Второй милиционер, не поленившись, нагнулся, прихватил поросль на макушке, приподнял голову и отпустил. Голова глухо стукнулась об асфальт. Вокруг уже собрались зеваки. Толчком ноги милиционер перевернул труп и сразу понял, что это труп. Набухшая кровью рубашка, красная лужа, остановившиеся глаза и пистолет за поясом. Второй тут же что-то забормотал в рацию. Человек в робе доел, смял бумажную тарелочку, бросил ее в бак с надписью «Кока» и двинулся через перекресток, заставив с визгом затормозить красные «Жигули» 9. Следуя парижскому, человек в робе миновал гастроном, свернул налево во двор и пропал. Огнестрельное ранение в области грудной клетки, по всей видимости, повлекшее за собой смерть. «Дебилы», — сказал старший лейтенант и отложил рапорт. «3 класса медучилища. Расскажи своими словами, Гомонов». «Ну», — начал Гомонов, — «видим, лежит. Мы подошли. Жмурик. Документов нет. Бумажника нет. Было 2. Наезжали на киоскершу. Потом... «Ну, ясно». «Потом один усоп», — резюмировал старший лейтенант. «Ему купили гроб». «Ясно», — повторил Гомонов. Повздорили с приятелем, тот его и шлепнул. «Семен Васильевич Хижигов», — сказал старший лейтенант. 72-го года рождения, судим за разбой. Освобожден 11-го, то есть 10 дней назад. Справка об освобождении. Что скажешь?» «Глухарь?» «Похоже на то», — согласился Гомонов. Вдоль длинного ряда ларьков, выстроившихся вдоль проспекта стачек, неторопливо двигался мужчина с собакой на поводке. Мужчина средних лет, крепкий, в шелковом спортивном костюме и бело-зеленых кроссовках, выглядел уверенно и спокойно. Пес ротвейлер, тоже уверенный и спокойный, оглядывал мир надменно и чуточку презрительно. Впрочем, когда пес поднимал глаза на хозяина, морда ротвейлера становилась умильно преданной. Слегка раздобревшее туловище мужчины облегал кожаный пояс с сумочкой на молнии. Подходя к очередному киоску, мужчина негромко стучал, если продавец не ждал его у входа, вежливо здоровался, клал в сумочку протянутые деньги, обменивался с торговцем парой жизнерадостных реплик и следовал дальше. Во время беседы ротвейлер усаживался на асфальт и неотрывно смотрел на говорящего с хозяином. Пес выглядел дисциплинированным, но торговцы старались держаться от него подальше. Только один раз мужчина изменил привычному жизнерадостно-веселому тону, когда один из торговцев, чернявый парень с опухшим лицом, вместо двух бумажек протянул ему одну. Мужчина сразу перестал улыбаться, а его громкий и сочный голос стал тихим и жестким. Ротвейлер зарычал и придвинулся к чернявому. Мужчина слегка дернул поводок, но только слегка. Чернявый забормотал, что-то оправдываясь. «Завтра», — сказал мужчина и последовал дальше. Чернявый поглядел ему вслед с явным облегчением. Закончив обход, мужчина в спортивном костюме отправился в небольшой сквер неподалеку. Отстегнул поводок. Ротвейлер тут же ускакал по своим собачьим делам. Опустился на скамью и прикрыл глаза, наслаждаясь хилым осенним солнышком. Внезапно на мужчину упала тень. Рядом со скамейкой стоял человек в заскорузлом от масла и солидола ватнике и бесформенных ватных штанах. Голову человека украшал сбившийся на бок подшлемник. Небритое лицо изукрашено разводами грязи. Мужчина в чистом и красивом спортивном костюме оглядел неуклюжую фигуру. «Проблемы?» – спросил он почти благожелательно. Ротвейлер уже был тут как тут. Скалился, готовый вырвать глотку или откусить яйца по первому кивку хозяина. «Дай 100 баксов на портвейн», – сказал работяга. Мужчина рассмеялся благодушно. Ротвейлер, увидев, что хозяин доволен, тут же уселся и вывалил язык. «Все в порядке». «Или 200», – работяга показал на туго набитую сумочку. Мужчина мгновенно перестал улыбаться. То, чем странный работяга указал на сумочку, было стволом пистолета с навинченным глушителем. «Лучше не надо», – человек в ватнике покачал головой, угадав мысли мужчины. Бочонок глушителя смотрел точно в правый глаз хозяина ротвейлера. Мужчина призадумался. Глаза человека в ватнике, светлые, неестественно чистые и ясные, на перемазанном грязью лице, были пустыми и блестящими, как вымытые оконные стекла. Мужчина думал. Он мог одним движением пальца скомандовать псу. А дальше? Ватник и ватные штаны до удивления напоминали обмундирование собачьего инструктора. Совпадение? «Долго думаешь», – констатировал человек в ватнике. «Теперь давай все». Мужчина скорее почувствовал, чем увидел, как шевельнулся палец на спусковом крючке, и, быстро расстегнув пояс, протянул его человеку в ватнике. Ротвейлер тут же оказался на ногах и грозно зарычал. Человек в ватнике даже не оглянулся. «Козырь, сидеть!» – рявкнул хозяин. Человек в ватнике запихнул сумочку в боковой карман. Хвосты пояса так и остались висеть снаружи. Повернулся и двинулся в сторону Нарвских ворот. Пистолет он все еще держал в руке, но из-за длинного рукава ватника оружие не бросалось в глаза. Мужчина в спортивном костюме озадаченно глядел ему вслед.